Осознав, что сорвалось у нее с языка, Скарлетт вспыхнула до корней волос. Ей вдруг стало стыдно. Не столько того, что она дала ему повод поглумиться над ней, сколько своего раздавшегося тела. Ни он, ни она до сих пор ни словом не обмолвились о ее состоянии. И она всегда, даже в очень теплые дни, натягивала на себя полость до самых подмышек, если ехала с Рэтом, утешаясь присущей женщинам наивностью, нелепой мыслью, что ничего не заметно. И сейчас, вспомнив про свое положение, она чуть не задохнулась от злости и от стыда, что ему все известно. «Вылезайте из моей двуколки, вы, грязный скабрезник!» — сказала она дрожащим голосом. «И не подумаю», — спокойно возразил он. «Домой вы будете возвращаться, когда уже стемнеет, а возле соседнего ручья в палатках и шалашах обосновалась целая колония черномазых. Мне говорили, что это очень скверные нигеры, и, думается, незачем вам давать повод головорезам из Ку-клукс-клана надеть сегодня свои ночные рубашки и разгуливать в них». «Убирайтесь!» — выкрикнула она, натягивая вожжи, и вдруг ее стало рвать. Рэд тотчас остановил лошадь, дал Скарлетт два чистых носовых платка и ловко наклонил ее голову над краем двуколки. Вечернее солнце, косо прорезавшее недавно распустившуюся листву, несколько мгновений тошнотворно крутилось у нее перед глазами в вихре золотого и зеленого. Когда приступ рвоты прошел, Скарлетт закрыла лицо руками и заплакала от обиды. Ее не только вырвало перед мужчиной, а худшей беды для женщины не придумаешь. Но теперь этот позор, ее беременность, уже не скроешь. У нее было такое чувство, что она никогда больше не сможет посмотреть Рету в лицо. И надо же, чтобы это случилось именно при нем, при этом человеке, который так неуважительно относится к женщинам. Она плакала, ожидая вот-вот услышать какую-нибудь грубую шуточку, которую она уже никогда не сможет забыть. «Не будьте дурочкой», — спокойно сказал он. «А вы, видно, самая настоящая дурочка. Расплачете от стыда». «Да ну же, Скарлетт, не будьте ребенком. Я, сами понимаете, не слепой, и, конечно, знаю, что вы беременны». Она лишь глухо охнула и крепче прижала пальцы к раскрасневшемуся лицу. Уже само это слово приводило ее в ужас. Фрэнк от стеснения всегда говорил об ее беременности иносказательно: «в вашем положении». Джеральд деликатно говорил: «в ожидании прибавления семейства». А дамы жеманно именовали беременность состоянием. «Вы сущее дитя, если думали, что я ничего не знаю, и специально парились под этой жаркой полостью. Конечно же, я знал, стал бы я иначе». Он вдруг умолк, и между ними воцарилось молчание. Он взял вожжи и присвистнул, понукая лошадь, а затем тихо заговорил. Его тягучий голос приятно ласкал слух, и постепенно кровь отхлынула от ее горевших, все еще закрытых руками щек. «Вот уж не думал, что вы так смешаетесь, Скарлетт. Я всегда считал вас разумной женщиной, я просто разочарован. Неужели в вашей душе еще есть место для скромности? Боюсь, я поступил не как джентльмен, намекнув на ваше состояние. Да я, наверное, и не джентльмен, раз беременность не повергает меня в смущение. Я вполне могу общаться с беременными женщинами, как с обычными людьми, а не смотреть в землю или на небо или куда-то еще, только не на их талию, и в то же время из-под тишка поглядывать на них. Вот уж это, я считаю, верхом неприличия. Да и почему, собственно, я должен себя так вести? Ведь в этом состоянии нет ничего ненормального. Европейцы относятся к этому куда разумнее, чем мы. Они поздравляют будущих мамаш и желают им благополучного разрешения. Хотя так далеко я бы не пошел, но все же это кажется мне разумнее нашего притворства. Ведь это же естественное положение вещей. И женщины должны гордиться своим состоянием, а не прятаться. За закрытыми дверьми точно они совершили преступление. «Гордиться?» — сдавленным голосом произнесла Скарлетт. «Гордиться? Тьфу! А разве вы не гордитесь тем, что у вас будет ребенок?» «Господи, нет, конечно, я ненавижу детей!» «Вы хотите сказать, детей от Фрэнка?» «Да нет, от кого угодно!»